И вот тут начался форменный галдеж. Штука в том, что о своих странностях последних дней я ни с кем, кроме Ирины Олеговны, не говорил. Да и про видение никому не рассказывал. Прибытие мамы команда восприняла с интересом, но вопросами не докучала. Решение князя. Придет время, и все станет ясно. Или останется тайной. Такой вот изгиб мышления местных. Про то, что у меня просыпаются способности пифии, соратники тоже не ведали. А мое странное поведение и не менее странные замечания, как, например, в той же беседе с командором, относили к лучшей осведомленности. Совершенно нормальной с точки зрения местных для второго человека в княжестве. И тут я им мешком по голове. Я, ребята, пророк. Тот самый, про которых в древних легендах говорилось. Способный видеть будущее и настоящее, а пройдя нормальное обучение, еще и понимать что-то из того, что увидел. И сразу, я читал это по лицам своих соратников, на места становились все странности, которые я откалывал, да и масштаб происходящего воспринимался совсем по-другому. Это получается... Глеб подзавис, у него никак не получилось сформулировать вопрос. «Мои поздравления, знающий», — поклонился Яо. «Вот уж самообладание у человека. Похоже, он давно уже догадывался». «Что значит пророк?» — вопросил Василий. Денщик крутил головой по сторонам в надежде, что ему кто-нибудь сейчас все объяснит. Понять его можно. Представители низшей ступени магического сословия про таких зверей, как пророки, и не слышали, небось. «Большая честь, Игорь». Брат и сестра обой вытянулись по стойке смирно и синхронно склонили головы. В глазах мага определенно читалось смятение, а вот берсерк чему-то радовалась. «А я сразу понял», — возликовал получивший подтверждение своим догадкам татарин. «Всю ночь он рылся в мифах и легендах и вот, наконец, понял, зачем. Это все объясняет». Ирина Олеговна смотрела на окружающих с едва заметным чувством превосходства, словно забыв, что я был ее ненастоящим сыном, и она мной гордилась. Поймав мой взгляд, чуть качнула головой. «Молодец, мол». Вовремя все озвучил и подал своим людям правильно. Я также едва заметно ей улыбнулся. Одобрение Снежной Королевы как минимум означало переход наших отношений в новую стадию. Давно пора, а то эта холодная война напрягала. «Это что получается? Ирина Олеговна приехала тебя обучать?» Выдал, наконец, следователь. Сложил все же 2 и 2. «Она тоже, получается, пророк?» «Тактичный он у меня, Логан-то. Вроде бы умный мужик, как следак вообще золото, но как ляпнет порой, хоть беги и говори всем, что этот мальчик не со мной. Обязательно был этот вопрос поднимать сейчас». На безмятежное чело сестры князя тут же набежала туча. Кто смотрел на нее, а смотрели после реплики Самойлова все, сразу почувствовали себя неловко, и атмосфера из оживленной стала стремительно превращаться в гнетущую. При всей несвоевременности вопрос верный, мне и самому было интересно, но я не давил, да и отношения с мамой были не те, чтобы такое спрашивать. Ясно ведь, что там какая-то личная драма, иначе с чего ей так остро реагировать? Пророческий дар, как я понимаю, более редкий, чем боевой царский. Она меня ему учит, значит, сама? У нее вообще дар есть? Я думал, что Ирина Олеговна сейчас выдаст что-то из репертуара «Снежной королевы». Например, ледяным тоном прикажет всем заткнуться и вернуться к предмету обсуждения. И была бы в своем праве, кстати. По табели о рангах она член правящего дома, а вокруг, за исключением меня, подданные этого дома и привлеченные специалисты союзников. Неровня, в общем. Но, к моему великому удивлению, она выдохнула и спокойным, деланно равнодушным голосом произнесла. «Игорь прав. Говоря об опасной игре, в которую нас втянули. Поэтому в данных обстоятельствах важно знать, что от кого можно ожидать. Я не пифия. Я сломанная». Я был восхищен. Нет, не так. Я был сбит с толку. Что значит сломанная? И одновременно восхищен. Вот эта школа. Мне до такой расти еще годы, и не факт, что выйдет что-то подобное. Неудобный вопрос к ней лично она сумела повернуть таким образом, чтобы напомнить о сложившейся ситуации, и еще умудрилась подчеркнуть мой статус. Чудо, а не женщина. Мама между тем продолжила. «Уникальное дитя. Так меня называли очень давно. В 10 лет наставники и целители обнаружили очень странную аномалию моего дара. Он имел возможность выбора между царским и пророческим. Кровь проявилась даже сильнее, чем у Николая, но семья решила, раз уж у старшего сына инициирован боевой аспект, то для рода будет куда полезнее иметь в довесок дочь пифию. Я все детство и юность провела в путешествиях, училась у носителей дара, с которыми отцу удалось договориться, а на инициации сломалась. Никто не знает, как это произошло, но дара я лишилась подчистую. Знания, теории остались при мне, но... Некоторое время Ирина Олеговна молчала, как, впрочем, и все остальные. Затем подвела черту своей откровенности, причем вновь и очень красиво вернув внимание ко мне и к ситуации. «Я была бы очень благодарна, если бы данная тема впредь не поднималась. Ни при мне, ни за моей спиной. Это прошлое. Мое прошлое. У вас?» Она обвела взглядом команду, задерживаясь на каждом по несколько секунд. «Есть настоящее. И свой пророк. Вот за ним и идите. Да, он еще неопытен, но, похоже, он единственный знает, что делать дальше».